Глава 5. Располагайтесь, можете занять спальню на втором этаже. Едва мы вошли в огромную квартиру, показал драконов рукой наверх, куда вела лестница. Широкие ступени черного дерева извивались и круто уходили на второй этаж. Между ними зияли большие дыры. Выглядело красиво, но совсем небезопасно. И вот как он думает, ребенок по ним должен ходить. Катя же убьется. А нельзя нам на первом этаже остаться? Поинтересовалась, рассматривая просторную квартиру, исполненную в черно-белых тонах. Практично, по-мужски солидно, но создавало впечатление далекое от уюта. Холодное и безликое помещение, как на картинке журнала. Это точно не квартира семейного человека. Скорее, жилище истинного холостяка. На первом этаже моя спальня. Здесь кухня, гостиная и спортзал. Объяснял он холодно, сопровождая фразу суровым взглядом. Это мой этаж. Чем второй этаж не устраивает? Там есть своя ванная комната. Не надо спускаться в нее на первый. Сделал он вывод о причине моего каприза. Сразу видно, что детей у вас маленьких нет. Заметила, прижимая к себе все еще спящую Катюшку. Катя не сможет перемещаться по этой лестнице. Она слишком крутая. Он проследил за моим взглядом и досадливо поморщился. Словно злился на себя, что не оказался настолько прозорливым и умным, чтобы предугадать это заранее. Понял. Наконец кивнул, почесывая щетину и пребывая в размышлениях. Тогда располагайтесь в гостиной. Здесь большой диван. Диван и правда был огромный, во всю стену и изогнутый. Может поместиться несколько человек. Рядом стоял стеклянный журнальный столик, по бокам мягкие пуфики, в которых по виду можно было утонуть. А на стене висела огромная плазма. Я такую впервые видела. Мы словно оказались в кинотеатре, а не в квартире. «Ваша комната будет рядом?» — спросила, смотря на дверь его предполагаемой комнаты. От этих мыслей немного зазнобило. Но я списала это на непонятный мне мандраж, когда оказываешься в чужой квартире не то гостем, не то на постоянку. «Да», — подтвердил прокурор. «Из гостиной можно попасть в мою спальню. Но не переживай, Алёна Павловна. Покушаться на твою честь среди ночи не планирую». Ах, хмыкнул так, будто это меня волновало в первую очередь. Нахал. «И советую начинать обращаться ко мне на «ты». Если проколемся на мелочах по твоей вине, спрос будет с тебя большой». Снова пригрозил, словно сам факт его авторитета был незыблем. «Где можно привести себя в порядок, Егор? Мы устали, а вы... А ты так торопил нас, что мы без вещей». Умолчала, что вряд ли бы сегодня решилась их забрать. Уж слишком сама чувствовала себя уставшей. Но уколоть и поддеть его хотелось неимоверно. «Постельное белье в шкафу в спальне. Полотенце и халаты в ванной. Вещами придется моими воспользоваться на этот раз». Последнее проговорил слегка недовольно. Не привык, видимо, свои вещи чужим выделять. «Раз уж о вещах заговорили, то где они?» «На квартире. Диктую адрес, завтра мои парни заберут их». Щеки покраснели, и я снова почувствовала себя бомжом, который спит под мостом и живет без самых необходимых предметов гигиены. Ведь никакой квартиры и в помине не было. Они... Замялась, теряясь под его вопрошающим взглядом. Они в ячейке на вокзале. «Мы уехать собирались?» «Господи, почему он просто не отстанет от меня? Это что, допрос?» Вот только отмолчаться не получалось. Он смотрел вопросительно и молчаливо требовал внятного ответа. Можно сказать и так. Врать я не умела и покраснела, неуверенно бормоча и опуская глаза в пол. «Ладно, завтра парни подъедут, проинструктируешь их». Не особо вдаваясь в мой рассказ, кивнул он и повел подбородком в сторону. «Завтра также приедет помощница, поедете в магазин и купите все недостающее. Составь список, чтобы оперативно все купить. Времени у нас в обрез. Вы должны быть на приеме при параде. На последний момент оставлять все не вздумай». Вот ведь список. Все у него строго и по полочкам. А как же походить по магазину, рассмотреть, потрогать, выбрать на свой вкус? Кажется, он предполагал, что мы совершим марш-бросок. Настроение двигалось к нулевой отметке. Не то чтобы я думала накупить много шмоток за чужой счет. Просто я обожала гулять по магазинам и совмещать, на первый взгляд, несовместимые комплекты одежды. Я любила необычные сочетания. Это мне всегда помогало справиться с тяжелыми моментами жизни. Бывало, случится что-то, кто-то обидит. Пойдешь в магазин, придумаешь классный комплект и сразу грусть проходит. Так я переживала любой стресс. Не волнуйтесь, волнуйся. Исправилась. Намного не надо. Зато много надо жене и дочери прокурора. Не дал он договорить. Каждый раз, когда он перебивал, я бесилась. Но стерпела, сжала зубы и помалкивала для собственной безопасности. Катюшка, зашевелившаяся в руках, дала понять, что ей не очень удобно. Надо бы положить ее спать. Драконов, пользуясь паузой, куда-то быстро ушел. Я услышала тихий хлопок двери, затем шум воды, но почему-то не сразу. Не обратила на него внимания, направилась в сторону дивана и уложила на него Катюшу. Она сразу же обняла подушку и что-то пробормотала. Я сняла обувь, поправила на ней одежду. Пусть спит так, ничего страшного. Не будить же ребенка. Накрыла ее пледом и пошла на кухню. Драконов, который вышел мне навстречу, почему-то с оттопыренным карманом на брюках, шагал за мной. Взгляд невольно подмечал новые детали. Хмурой складки на лбу несколько минут назад не было. Надо же, какой странный. Настроение как быстро у него скачет. От спокойного к недовольному. Наблюдал, как я прохаживаюсь по шикарной современной кухне со всей необходимой техникой, а я старалась не показать, насколько меня впечатлила эта роскошь. Было стыдно и неприятно, что считает бродяжкой, которую он буквально вытащил со дна. Желудок так не к месту забурчал, выдавая мой голод. Не помню, когда ела в последний раз. Вид холодильника вызвал естественный рефлекс. Хлопнула себя по животу, будто это может избавить от физической проблемы. Хотя ее решила бы парочка бутербродов. Ну или даже кусочек хлеба. Я на все согласна. Драконов в этот момент подошел к раковине и открыл шкафчик под ней. Что-то выкинул в мусорку, но как бы я ни стреляла в ту сторону глазами, разглядеть ничего не получилось. В холодильнике контейнер с едой. Пришел как нельзя кстати на помощь драконов, но в своем стиле, грубовато и требовательно. «Выбери себе и на меня подогрей что-нибудь». «А ты ничего не перепутал?» Хотелось мне прорычать, но я задавила свое эго на корню и благоразумно промолчала. Сомкнула губы и перевела взгляд на холодильник с двумя дверцами и какими-то цифрами на табло. Подошла и открылась каким-то благоговением. Настоящая роскошь. А мне готовить? Смыкала-размыкала губы неуверенно, а сама вся находилась не с ним, а внутри тарелки с ароматной едой. Так и зыркала, еле сдерживаясь, чтобы не схватиться, как дикарка, за ложку и не начать ею активно работать. Домработниц приходит раз в двое суток. Так что можешь не демонстрировать свои кулинарные способности. Хмыкнул, словно уже заранее поставил на мне клеймо неумехи. От тебя требуется иное. Последнее прозвучало двусмысленно, но я не обратила внимания. Меня занимал совершенно не он и его грубость. Красивые желтые кусочки картофеля были присыпаны зеленью. Мясо прожарено идеально и выдавало такой аромат, что я не выдержала и зажмурилась от удовольствия. Только бы не напроситься на еду. До позора была буквально одна секунда. Но драконыч так поглядел, что аппетит заметно убавился. Есть под его внимательным взором то еще удовольствие. И как тут стерпеть? Он обо мне явно не лучшего мнения. Но я запихала кусок мяса в рот и молча начала жевать. Молчание — знак согласия. Ведь так? Судя по виду, драконыча моя покорность устраивала. И, доев свою порцию, он убрал тарелку и вилку в посудомойку и нажал на кнопку электрического чайника. «Ну нет, чаи я с ним распивать не буду. Устала я от давящей атмосферы, когда он рядом. Я в ванную пойду», — проговорила. «Если можно, спать отправлюсь». «Иди». Согласно кивнул он, отворачиваясь к шкафчику с чашками, будто потерял ко мне интерес. Я улепетывала из кухни с облегчением, вдыхая воздух свободы. Свободы от общества моего мужа. Уф, я чья-то жена. Сама не верила, что это произошло. Приложила ладошки к щекам и пошла проверять Катюшу. Спит. Она вообще обычно спала очень крепко, как сурок. Выматывалась за целый день. А сегодня он был ого-го, какой трудный. Убедившись, что с ней все в порядке, пошагала наверх, нашла спальню и шкаф, где лежало постельное белье. Достала стопку, взяла ее с собой и спустилась вниз, оставив на диване. И потом направилась в ванную комнату на втором этаже. Здесь, наверное, минут пять просто все рассматривала. Драконыч говорил, что у него есть домработница, которая приносит еду. Логично предположить, что она и уборкой занимается. Но в этой ванной, видимо, не успела прибраться. На полу валялось мокрое полотенце, а на дне душевой кабинки я обнаружила рыжие женские волосы. Не пучок, нет, но несколько длинных волосинок, явно свидетельствующих, что здесь побывала женщина. Какая-то рыжуха мылась в этой душевой кабинке накануне. Даже работница не успела убрать бардак. Не мне фыркать из-за пары волосинок и брезгать. Ведь еще день назад я умывалась в туалете торгового центра, но все равно стало неприятно. Я как-то не подумала, что у моего мужа своя личная жизнь. Хотя это логично. А вдруг он эту женщину будет сюда водить? Очень надеюсь, что нет. Он, когда эту легенду придумывал, видать, не допер своим прокурорским умом, что Катюшка слишком маленькая, чтобы играть грандиозный спектакль, в котором она чужого дядю будет называть папой. Я не сумела бы ей объяснить, как себе вести. Она бы могла все испортить и выдать нас. Придется сказать ей, что страшный дракон — ее папа. Потом, когда все это закончится, я что-нибудь придумаю. А пока вот так. Вы очень удивитесь, прокурор Драконыч. Но завтра вам предстоит понять, что малознакомая маленькая девочка будет считать вас настоящим папой.